Тема нашего служения, что Господь определяет время и призывает на служение. Вчера у нас было общение, на котором присутствовали братья, переехавшие на служение со своими семьями. И некоторым из них мы предложили поделиться, как Господь призвал их и как они этот призыв услышали. Для свидетельства мы пригласим Евгения Алькова, потом Алексея Федорченко и Юра Сафонова.